Глава 20 второй книги Паралипоменон. После сего моавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые из страны моавитской, пошли войною на Иосафата. И пришли и донесли Иосафату, говоря: «Идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии, и вот они в Хацацон-Фамаре, то есть в Енгеде». И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов Иудиных пришли они умолять Господа. И стал Иосафат в собрании иудеев и иерусалимлян в доме Господнем пред новым двором и сказал: «Господи, Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя. Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицом народа Твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга Твоего, навек? И они поселились на ней и построили Тебе на ней святилище во имя Твое, говоря: если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом сим и пред лицом Твоим, ибо имя Твое в доме сем, и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь. И ныне, вот аммонитяне и моавитяне, и обитатели горы Сеира, через земли которых Ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их. Вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам. Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе, очи наши». И все иудеи стояли пред лицом Господним, и малые дети их, жены их и сыновья их. Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеиела, сына Матфании, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания, и сказал он: «Слушайте все иудеи и жители Иерусалима и царь Иосафат. Так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божья. Завтра выступите против них, вот они всходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины перед пустынью и Иеруилом. Не вам сражаться на сей раз, вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь, завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». И преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким. И встали они рано утром и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступили, стал Иосафат и сказал: «Послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему и будьте тверды, верьте пророкам его, и будет успех вам». И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: «Славьте Господа, ибо вовек милость Его». И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражаемы. Ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их. а когда покончили с жителями Сира, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на то многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. И пришел Иосафат и народ его забирать добычу, и нашли у них во множестве и имущество, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли нести, и 3 дня они забирали добычу, так велика была она. А в 4-й день собрались на долину благословения, так как там они благословили Господа. Посему и называют то место долиной благословения до сего дня. И пошли назад все иудеи, и иерусалимляне, и Иосафат во главе их, чтобы возвратиться в Иерусалим с весельем, потому что дал им Господь торжество над врагами их. И пришли в Иерусалим с псалтырями, и цитрами, и трубами к дому Господню, и был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что сам Господь воевал против врагов Израиля. И спокойно стало царство Иосафатова, и дал ему Бог его покой со всех сторон. Так царствовал Иосафат над Иудею. 35 лет он был, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Азува, дочь Салаила. И ходил он путем отца своего Асы, и не уклонился от него, делая угодное в очах Господних. Только высоты не были отменены, и народ еще не обратил твердо сердце своего к Богу отцов своих. Прочие деяния Иосафата, первые и последние, описаны в записях Иеуя, сына Ананиева, которые внесены в книгу царей Израилевых. Но после того вступил Иосафат, царь иудейский, в общение с Ахозией, царем израильским, который поступал беззаконно, и соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис, и построили они корабли в Ецион-Гавере. И изрек тогда Елиезер, сын Додавы, из Мареши, пророчество на Иосафата, говоря: «Так как ты вступил в общение с Ахозией, то разрушил Господь дело твое». И разбились корабли, и не могли идти в Фарсис.